Предисловие. Невидимое правительство под пятой мафии, правительство организованной преступности, распространилось как раковая опухоль по всему западному миру, бросая вызов прогнозам и действиям правоохранительных органов. Это правительство своим коварством превратило миллионы невинных людей в своих рабов. Награбленное богатство, поступающее в сейфы этой империи, оценивается ни много ни мало как в 10% валового национального дохода. Миллионы американцев вольно или невольно вынуждены отдавать часть своей зарплаты или других доходов крупному бизнесу, контролируемому международной преступностью. Общество платит дань этому раскинувшему свою сеть ненасытному чудовищу по-разному. Люди покупают продукты и одежду, платят профсоюзные взносы, слушают музыку и танцуют под нее, курят, заправляют машины горючим, перевозят грузы, отправляют посылки, строят здания и мосты. Невозможно перечислить способы, позволяющие этому невидимому правительству все больше жиреть, превращая граждан в беспомощных простофиль, ловя их на алчности и корысти. Организованные банды действуют безнаказанно, главным образом в межштатной коммерции и промышленности. Руководители этой огромной преступной организации являются потомками участников подпольных войн периода запрета на продажу спиртных напитков. Это надежные люди, обладающие различными талантами и необходимыми качествами, спаянные в тайный сговор, который в большинстве случаев управляется так же, как и многие другие крупные промышленные и коммерческие корпорации. В противоположность прошлым кровавым дням ревущих 20-х, когда нелегальная торговля спиртными напитками была одним из главных источников дохода этих банд, и когда о своих целях они заявляли автоматными очередями, сегодняшние организованные преступники всеми силами стремятся избежать насилия и убийств. Вместо участия в шумных вооруженных акциях, нарушающих законы, сегодняшние деятели подпольного мира надевают на себя маски уважаемых и законопослушных предпринимателей. Они умело реорганизовали себя в сообщество, подобные гигантским корпорациям. В той сложнейшей структуре, которую представляет организованная преступность, руководящий орган крепко стоит во главе огромного списка рядовых членов. Эта группа распределяет обязанности, устанавливает правила и нормы и оказывает огромное давление, чтобы держать организацию под контролем. Это мафия. Ни одна подпольная преступная группа не сумела пережить трудности времени и выдержать яростные удары со стороны правоохранительных органов, кроме этой наиболее обширной, наиболее эффективной преступной организации. Многие полагают, что мафия не обладает большей силой, что мафия всего-навсего слово, слишком вольно используемое журналистами в сенсационных заголовках, чтобы поднять тиражи газет, журналов и книг, увеличить число проданных билетов в кино и театры и повысить рейтинг программ телевидения. Авторы данной книги утверждают, что мафия существует. В ниже следующих главах дается хронология роста, роста и еще раз роста этого чудовищного подпольного правительства. Оно перестало быть преступным колоссом с отделениями в каждом городе. Не следует также думать, что она действует как компьютер или с помощью простого нажатия кнопки. Мафия — это сравнительно свободная группа, состоящая из людей, связанных преступными целями, работающих совместно для обеспечения своего благополучия и ведущих сходный образ жизни, что способствует повышению их доверия друг к другу. Их деятельность связана главным образом наркотиками. Мафия является главной и определяющей организацией в контрабанде наркотиков. Появление позднее дилеров из числа колумбийцев, гаитян, пуэрториканцев, китайцев и других новичков в наркобизнесе не поколебало доминирующего положения мафии в этой сфере. Мафия глубоко внедрена в другие формы незаконной деятельности, такие как азартные игры, рэкет вокруг музыкальных и игровых автоматов, пиццерии, которые также широко используются для прикрытия перевозок наркотиков и отмывания денег, проституция, вымогательство, контрабанда, изготовление фальшивых денег. Мафия оказалась глубоко вовлеченной в осуществление контроля над таким доходным законным предпринимательством, как грузовые перевозки, поставки оборудования и продуктов для ресторанов, прачечные, ночные клубы, профсоюзы, сбор мусора, доставка пива и безалкогольных напитков, пошив одежды, доставка цемента и других. Она проникла и в мир спорта. Люди из царства преступников оказывают огромное влияние на такие его виды, как бокс, скачки, собачьи бега и другие. По мере того, как мафия завоевывает новые сферы, соответственно, растут ее доходы. Разумеется, за счет рядовых законопослушных граждан. Мафия, как известно, начинала свою деятельность не как преступная организация. Ее дурная слава утвердилась в прошлом столетии. До этого она была подпольным патриотическим обществом, возникшим более чем 6 столетий назад на Средиземноморском острове Сицилия. Она получила известность в 13 столетии как группа сопротивления против иностранного угнетения. На протяжении веков Сицилия завоевывалась арабами, норманнами, германцами, французами и испанцами. Подпольная организация была создана для ведения военных действий против их вторжения. В течение столетий общество держалось только на неукротимом духе патриотизма и борьбе за изгнание с острова всех захватчиков. Далее мы наблюдаем трансформацию этой организации, которая была связана духом национализма, трансформацией в современный преступный колосс, которому нет равных среди преступных организаций. Принятие в 1920 году закона о запрете на продажу спиртных напитков в Соединенных Штатах Америки явилось толчком для превращения мафии в то, чем она стала сейчас. Многие мафиози, которые эмигрировали в Соединенные Штаты Америки в начале нынешнего столетия и занимались вымогательством среди вновь прибывших итальянцев, обнаружили, что контрабанда спиртного и самогоноварения дают сверхдоходы, которые открывают путь к власти. Самый закаленный из них, пережившие трудные дни ревущих 20-х, стали руководителями организованной преступности в 30-х и сохранили свою власть в 40-х, 50-х, 60-х и даже 70-х годах. Среди них Фрэнк Костелло, Вито Дженовезе, Майкл «Майк» Миранда, Тони Аккардо, Джозеф Профачи, Микеле Спинелло по прозвищу Майк, Джозеф Джо Адонис Дото, Томас Трехпалый Браун Лучезе, Энтони Тони Бендер Стролло, Альберт Анастасия и Энтони Маленький Оги Пизано Карфано. Вопреки общему мнению, мафия за последние 60 лет не ограничивала свои ряды иммигрантами из Сицилии или их потомками и лицами итальянского происхождения. В правящую верхушку мафии входили, например, мэр Лански и Лонжи Цвилман. Стать членом мафии можно по-разному. По происхождению, вступив в брак или при посредничестве родственников или близких друзей. Членов мафии отбирают, учитывая их способности к нелегальной работе в конкретной области. Тот, кто обладает необычным талантом, может способствовать дальнейшему осуществлению целей мафии в ее расширении контроля над рэкетом, удостаивается звания брата, несмотря на национальное происхождение. Националистические соображения отбрасываются, если кто-то обладает способностью увеличить размеры рэкета и обогатить казну мафии. Прием в члены мафии – это длительный постепенный процесс. Сегодня кандидат уже не проходит через древний религиозно окрашенный ритуал посвящения в братство. Теперь он проходит период ученичества в качестве помощника полноправного члена, вращаясь вместе с ним в кругах мафиози, собирая выручку от азартных игр или дань по рэкету, а также осуществляя убийство неугодных. Область деятельности, в которой кандидат получает опыт, зависит от конкретной специализации его руководителя. Это могут быть наркотики, проституция, рэкет в профсоюзах, азартные игры или любая другая незаконная деятельность, в которой вовлечена мафия. Когда патрон сочтет, что ученик готов стать полноправным членом организации, он делает его своим партнером и поручает ему самостоятельные операции на ближних территориях. Добившись этого, новый член имеет право на защиту со стороны организации, имеет доступ к ее секретам и пользуется привилегиями члена мафии. Союз может быть разорван лишь смертью. Глубокая секретность является непременным правилом организации, которая называется по-итальянски «омерта», а на сицилийском диалекте «умерта», что означает покорность, качество, которым должен обладать каждый мафиози. Можно сказать, что это слово означает благородное молчание. Заговор молчания — ничего никому не говорить. Традиционный девиз мафии жестко притворяется в жизнь. Всякому, кто нарушил это правило, гарантирован скорый насильственный конец. Члены мафии осуществляют месть собственными методами. Хотя между родственными кланами мафии заключаются многочисленные браки, из-за чего она производит впечатление единой межклановой семьи, мафия редко проводит большие межклановые встречи. Один такой форум, на котором должны были обсуждаться общие проблемы, был когда-то намечен. Встреча, которая проходила в поместье Джозефа Барбары, расположенном на севере штата Нью-Йорк, в тихом живописном селении в Апалачах, закончилось огромным конфузом. Злополучное тайное совещание, наконец, подтвердило мнение многих исследователей о том, что преступное суперправительство, мафия, существует на самом деле. Предостерегающий колокол громко зазвонил в дождливый день 14 ноября 1957 года, когда войска штата под командованием сержанта Энгара Кроксвелла и сотрудники Министерства финансов Соединенных Штатов Америки нагрянули в поместье Барбары. Внимание Кроксвелла сперва привлекла кавалькада роскошных дорогих лимузинов с номерами различных штатов и стран, проследовавших через крошечный населенный пункт с населением 200 человек в направлении имения Барбары, занимавшего территорию в 50 акров. Завидев солдат в форме и сотрудников министерства в штатском, 63 безупречно одетых мужчины оставили догорать в жаровне 200 фунтов мяса, схватили свои пальто и бросились к выходу. Солдатам удалось захватить 57 из них. Кое-кто попался у заграждения, установленного на дороге, большинство заблудилось в ближайшем лесу. Солдатам, участвовавшим в рейде, «не пришлось особо стараться», — заявил сержант Кроксвелл. «Все, что от них требовалось, найти парней, обутых в дорогие остроносые кожаные штиблеты. По ним они сразу определяли мафиози. Когда пленников стали опрашивать и требовать, чтобы они назвали свои имена, адреса и цель приезда в Апалачи, 57 делегатов ответили, что приехали навестить больного друга Барбару, который, по иронии судьбы, умер несколько лет спустя в полном одиночестве. Хотя все задержанные сообщили свои подлинные имена, ни один из 57 бандитов не раскрыл настоящей цели сборища. Каждый твердо хранил секрет, будучи верным правилу мафии: «Начни говорить, и ты умрешь. Держи язык за зубами, и мы позаботимся о тебе и твоей семье». Федеральные власти и власти штата выбились из сил, пытаясь выяснить причину сборища. Узнали они только одно: члены высшего совета мафии периодически собираются. Их целью было, вероятно, обсуждение важных проблем и определение путей приумножения богатства организации. После событий в Апалачах организация никогда больше не позволяла себе попадать в подобный переплет. Если ее члены встречались, а, как полагают, у них были многочисленные встречи в последующие годы, то тщательно соблюдали меры предосторожности, чтобы не выдать себя, как случилось, когда роскошные машины с номерами других штатов направились в одно и то же место. В следующих главах книги содержится подробное описание американской мафии, которое составлено авторами на основании поисков и исследований, а также личного опыта. Мы приводим подробную хронику событий и детали каждого значительного эпизода подпольной деятельности этой организации от начала нынешнего столетия до наших дней.